Так в мире уже бывало, не тайна, что есть до сих пор. Семья бедняка обитала с богатым через забор. Семья бедняка страдала. Работник один, артов. Богач не тужил немало, имея и стол, и кров. Бог дал ему нежное сердце молиться о нуждах других. И он взывал о соседях: «Господь мой, презри на них! Годами ни шатка, ни валка влачатся у бедных дни. О, как мне их искренне жалко! Семья ест корки одни. Пошли им, Господи, Боже, восполни нужду, услышь! Кто бедным в нужде поможет, не ты ли благословишь?» Так день изо дня с усердием о бедном богач взывал. А год тот выдался хлебным, и наш герой ликовал. Амбары и кладовые наполнила Божья рука. Опять же, хоть гнули вы богатым, не беднякам. Вновь слезно богач молился: «О, Господи! Как же так? Ведь дождь и на бедных лился, без урожая бедняк. Восполни нужду всесильный, презри на несчастное житье». Как добр я к соседу, умильно он тут же думал свое. Закончив мольбу о ближнем, уставший от слез о нем, выходит во двор и видит: сынишка воюет с конем. Его запрягают в дрожки, продукты на них, зерно. Душа всколыхнулась с дрожью: «Задумал ты что, сынок?» «Отец мой, как сердцу больно смотреть, ведь страдаешь ты. И вот я решил, довольно, исполню твои мечты. В ответ на твои молитвы соседу продукты дам. Пусть Бог после долгой битвы подарит тебе благодать». Ну что тут скажешь, услышал мольбу тот, чей правый суд. Догадливого сынишку послал обличением отцу. Да, нашим горячим молитвам, но часто нужны не слова. В Писании говорится, что вера без дел мертва.